Под деревьями птички заливались, как собаки, и бросались крошками хлеба и мелкими камешками. Эта атмосфера всеобщего веселья постепенно опьяняла Оливье. Он снова спросил: «Вы надолго в Каркассон?» «Думаю, на все каникулы», — ответила Жаклин с улыбкой более чем умопомрачительной. Оливье еще ближе подвинул руку, и от пульсации крови в его артериях слегка задрожало золотистое вино в одном из бокалов, а когда кровеносные сосуды вошли в резонанс со стеклянным, последний не выдержал и разбился. Оливье снова помедлил и, набравшись духа, продолжал расспросы. «Вы едете к родственникам?» «Нет», — ответила Жаклин, — «я останавливаюсь в привокзальном отеле «Альбегоец». Виан комически обыгрывает то, что альбегойская ересь от названия города Альби в XII-XIII веках была широко распространена на юге Франции. Альби находится недалеко от Каркассона. Оказывается, волосы у нее были вовсе не такие темные, особенно в лучах света, как сейчас, а крохотные веснушки на руках, загорелых от частого пребывания на воздухе, от этого еще не то бывает, будили воображение, и Оливье покраснел. Затем, собрав все свое мужество, он зажал его в левый кулак, а свободной рукой накрыл ближайшую к нему руку Жаклин. Какую именно, он не разглядел, поскольку вся она скрылась под его ладонью. Сердце Оливье громко стучало, и он спросил: «Кто там?» Но сам заметил свою ошибку. Жаклин руки не отняла. И тогда разом распустились все цветы, и чудесная музыка разнеслась вокруг. Это майор напевал девятую симфонию в сопровождении хора и оркестра. Он пришел их известить, что ремонт окончен и можно ехать. Глава третья. Они миновали Клермон и теперь ехали между двумя рядами цветущих электрических столбов, которые наполняли воздух чудесным ароматом озона. За Клермоном Оливье тщательно нацелился на Орельяк. Теперь он мог уже не менять траекторию движения, а поскольку ему больше не надо было держать руль, то он снова завладел рукой Жаклин. Майор с наслаждением вдыхал нежный аромат столбов, держа нос по ветру, а пса на коленях. Он напевал грустный блюз, пытаясь при этом высчитать, сколько дней он сможет прожить в Каркассоне на 22 франка. Нужно было поделить 22 на 460. От такого усилия у него разболелась голова, и он махнул рукой на результат, решив попросту прожить месяц в лучшем отеле. Тот самый ветер, который щекотал ноздри майора, развивал локоны Жаклин и охлаждал пылающие от волнения виски Оливье. Отводя глаза от зеркальца, он видел рядом со своей правой ногой прелестные туфельки Жаклин из кожи еще живой ящерицы с золотой застежкой, которая стягивала ей рот, чтобы не было слышно писка. Изысканный контур ее икр золотисто-янтарного цвета четко выделялся на фоне светлой кожаной обивки переднего сиденья. Пора было бы заменить кожу. Она разорвалась на клочки, так как Жаклин то и дело ерзала, но Оливье это совершенно не огорчало, ведь лохмотье — это память о ней.